Глава 18. Барбара сначала привела Тревора к дактилоскопистам, а потом посадила в комнате для допросов. Он попросил сигарет, пепельницу и бутылку кока-колы. Она посоветовала ему хорошенько припомнить, что он делал в пятницу вечером, и кто из его многочисленных друзей и знакомых мог бы подтвердить его алиби. Закрывая за собой дверь, она еще раз удостоверилась, что он не сможет воспользоваться телефоном и договориться с кем-нибудь, и пошла по своим делам. Эмили, как сказала ей Белинда Уорнер, также доставила в управление своего подозреваемого. «Того самого цветного из Клактона», — попыталась объяснить Белинда. «Помните, его имя встречалось в списках тех, кто звонил в отель?» «Кумар», — догадалась Барбара. «Быстро они его отыскали». «Барбар нашла Эмили?» Когда та готовила к отправке в Лондон отпечатки пальцев Кумара. Их нужно было послать еще и в патологоанатомическую лабораторию в Питерборо, чтобы сравнить с пальчиками, обнаруженными в Ниссане Кураши. Барбара условилась о том, чтобы вместе с ними переслать отпечатки пальцев Тревора Раддока. «Его английский ни к черту», — поморщившись, бросила Эмили, входя в свой кабинет и, достав из кармана бумажный платок, вытерла им влажное лицо. Промокший комочек она ловко метнула в корзину для бумаг. «А может, он притворяется? Мы не сумели ничего добиться от него в Клактоне. Он все время бормочет про свои бумаги, будто мы собираемся тащить его в ближайший порт и незамедлительно депортировать». «Он отрицает, что знал Кураши? Я вообще ничего не смогла у него вытянуть». «Поди разберись, что он признает, а что отрицает. Может, он просто стихи наизусть читает?» «Нам надо пригласить переводчика», — предложила Барбара. «Думаю, стоит обратиться в местную пакистанскую общину». Эмили недоверчиво хмыкнула. «Ты только представь себе. Наше расследование будет зависеть от точности перевода, который обеспечит нам этот доморощенный переводчик. Нет уж, к черту!» Барбара, поразмыслив, согласилась. «Кто поручится, что перевод будет точным и непредвзятым, особенно в связи с последними событиями в Балфорде-Ленес? Можно пригласить кого-нибудь из Лондона? А если того профессора, который перевел отрывок из Корана? Как его зовут? Сиддики. Точно, профессор Сиддики. Я могу позвонить в Ярд и попросить кого-нибудь из наших разыскать и доставить его сюда». «Это выход», — согласилась Эмили. Лучи послеполуденного солнца проникали через наволочку, которой Эмили занавесила окно. В комнате царил таинственный полусвет, и они чувствовали себя словно рыбы в аквариуме. «Так я звоню?» — спросила Барбара. Эмили в изнеможении плюхнулась на свой стул. «Не сейчас. Я распорядилась поместить Кумара в камеру. Хочу дать ему почувствовать, каково это — находиться в заключении. Ему необходима хорошая встряска, чтобы у него возникло желание сотрудничать со следствием. Он недавно в Англии, пока не в состоянии осыпать меня цитатами из закона об уликах со ссылками на главы и статьи. Имеется в виду британский закон о полиции и уголовных уликах, первая редакция которого принята в 1984 году. Пока кнут у меня в руке, и мне до смерти хочется им воспользоваться. Но если он не говорит по-английски, неуверенно возразила Барбара. Эмили вроде бы и не заметила скрытого смысла фразы. Разве они не тратят время попусту, держа его под замком в камере, если все равно пока нет заслуживающего доверия переводчика? Ну, это мы выясним через несколько часов. Эмили повернула голову к двери, в проеме которой показалась Белинда Уорнер, с опечатанным пакетом с вещественными доказательствами. «Он уже описан, зарегистрирован», — объявила Белинда Уорнер, «и снят с учета в связи с передачей вам. В пакете содержимое банковской ячейки Кураши из Барклис-банка». Эмили, не вставая из-за стола, протянула руку и взяла пакет. Желая успокоить Барбару и рассеять ее невысказанное опасение, она попросила помощницу позвонить профессору Сиддики в Лондон и выяснить, возможно ли будет в случае необходимости пригласить его в качестве переводчика на допрос подозреваемого пакистанца. «Попроси его быть наготове», — велела Эмили. Если он понадобится, мы быстро доставим его сюда. Отпустив Белинду, она стала внимательно, вглядываясь в каждую бумажку, перебирать содержимое пакета. Папка с документами на дом на Первой авеню, папка с иммиграционными документами, контракт на ремонтно-строительные работы, подписанный Дэвидом Курашей и Акрамом Маликом, несколько отдельных листов бумаги. Один из них был вырван из блокнота. Она его вынула и стала разглядывать. Другой листок взяла Барбара. «Опять Оскар, штрассе 15», — сказала Эмили. «Город, правда, не указан. Но держу пари, что это Гамбург». «Что у тебя?» «Коносамент», — ответила Барбара. Расписка, выданная грузоотправителю, капитаном судна или агентом транспортного предприятия и удостоверяющая принятие груза к перевозке. Документ оформлен компанией Eastern Import. «Мебель, осветительные приборы, предметы интерьера», — читала она вслух, — «импорт из Индии, Пакистана и Бангладеш». «Одному Богу известно, что можно импортировать из Бангладеш», — как бы про себя отметила Эмили. «Похоже, что влюбленные голубки были озабочены обустройством своего гнездышка на Первой авеню». У Барбары на этот счет были сомнения. «Но в документе нет описи вещей. Если Кураша и дочь Малика уже приобрели супружескую кровать и все необходимое, то вряд ли это счет. Это просто бланк коносамента». Эмили нахмурилась. «И где, интересно, она находится, эта компания? В Хаунслоу? В Оксфорде? В Мидлендсе?» Они обе знали, что в этих городах проживают самые многочисленные в стране индийские и пакистанские общины. Барбара, взглянув на документ, покачала головой и сказала: «В Паркистане». «Где?» — недоверчиво протянула Эмили. «Дай-ка взглянуть, Барб». Рассматривая коносамент, Эмили отодвинулась вместе со стулом от стола к висящим на стене карте полуострова Тендрик и крупномасштабной карте береговой линии. Барбара тем временем занялась тремя папками с документами. Насколько она могла судить, иммиграционные документы были вроде бы в порядке, как и договор на ремонт и реконструкцию дома на Первой авеню. Большинство документов в папке было скреплено аккуратно выверенной подписью Акрама Малика, так что этот дом был, скорее всего, частью приданого Салах. А Барбара перелистала страницы контракта, подписанной Джерри Дэвитом. И тут из папки выпала еще одна бумажка. Это была страница из глянцевого журнала, аккуратно вырванная и сложная по размеру книги карманного формата. Развернув страницу на коленях, Барбара принялась разглаживать ее. На обеих сторонах вырванной страницы были рекламные объявления. Свои услуги предлагали международная компания острова Мэн, по всей видимости, офшорная структура, созданная, чтобы сохранить и уберечь от налогообложения деньги вкладчиков. Компания Lorraine Electronics Discrete Surveillance. Изделия, которые предназначались, как было сказано в рекламе, для работодателей, неуверенных в лояльности своих сотрудников. Компания сети для шпионов из Найтсбриджа, которая разрабатывала и производила подслушивающие устройства последнего поколения, необходимые для непробиваемой защиты серьезных бизнесменов. Также рекламировались компании по прокату автомобилей, найму офисных помещений в Лондоне, охранные предприятия. Барбара проглядела листок и задумалась, как эта страница из журнала могла оказаться среди бумаг Кураши. Не в силах найти объяснение, она почти согласилась с мыслью, что это простая случайность, и вдруг ей в глаза бросилось знакомое название. «Поездки по всему свету», — прочла она вслух. «Путешествие и помощь специалистов по иммиграции». «Вот еще одно очень странное совпадение», — подумала она. «Один из звонков, сделанных Курашей из отеля «Пепелище», был как раз в это туристическое агентство. Правда, Кураша звонил в турагентство, расположенное в Карачи, а здесь была реклама поездок по всему свету на Хай-стрит в Харвиче». Барбара подошла к Эмили. Руководительница следственной группы стояла перед картой полуострова, рассматривая северную часть полуострова, омываемую заливом Пеннихол. Она никогда не проявляла успехов в изучении географии, в отличие от Барбары, которая, едва взглянув на карту, обратила внимание на то, что Харвич находится почти рядом с Незом, чуть севернее. По вертикали они расположены на одной долготе. Этот порт находится в устье реки Стаур, и с другими городами страны его связывает железная дорога. Барбара провела пальцем по прерывистой линии, обозначающей железнодорожную магистраль, в западном направлении. Первая сделанная ее пальцем остановка пришлась на город Паркистон, расположенный на почтительном расстоянии от Харвича. «М», — произнесла Барбара, чувствуя, что нащупала связь, и еще чуть-чуть, и отдельные фрагменты встанут на свои места. Он хранил рекламу туристического агентства в Харвиче, но звонил в Карачи. Но Эмили, как поняла Барбара по ее виду, еще не уловила связи между Карачи и Харвичем и между Харвичем и Паркистоном. Все ее внимание было сосредоточено на небольшой рамке, которая выделялась на голубом фоне моря к востоку от Харвича. Барбара подошла поближе к карте и прочла надпись в рамке: «Автомобильный паром из Харвича, Паркистонская пристань, маршруты Роттердам, портовый комплекс, 6-8 часов, Эсбьерг, 20 часов, Гамбург, 18 часов, Гетебург, 24 часа». «Так, так, так», — пробормотала Барбара. «Интересно, да?» Эмили отвела взгляд от карты. Подойдя к столу, она стала перебирать бумаги, папки, отчеты, наваленные на столе. Найдя фотографию Хайтама Кураша, она протянула ее Барбаре со словами: «Как насчет того, чтобы съездить сегодня?» «В Харвич или Паркистон?» — поинтересовалась Барбара. «Если он там был, его там видели», — сказала Эмили. «А если его там видели, то мы сможем узнать, шеф?» Белинда Уорнер вновь стояла в дверях. Она обернулась, будто ожидая кого-то, кто шел следом за ней. «В чем дело?» — спросила Эмили. «Эти азиаты, мистер Малик и мистер Ажар, они здесь, черт!» — прошипела Эмили и посмотрела на часы. «Мне вся эта история надоела. Если они думают, что могут приходить на эти дурацкие встречи, когда им заблагорассудится, нет, шеф?» — прервала ее Белинда. «Они узнали про арест этого парня из Клактона». Какое-то мгновение Эмили смотрела на свою помощницу непонимающим взглядом. «Из Клактона?» — рассеянно переспросила Эмили. «Ну да», — подтвердила Белинда. «Про мистера Кумара? Им известно, что он здесь. Они требуют встречи с ним и не успокоятся до тех пор, пока вы не дадите им возможности с ним поговорить». «Но это нахальство», — вспылила Эмили. Однако она не сказала того, о чем Барбара была в этом абсолютно уверена, сразу же подумала. «Эти азиаты намного лучше знают закон об уликах, чем могла предполагать руководитель следственной группы». И Барбара догадывалась, кто именно из неожиданно нагрянувших гостей отличается доскональным знанием этого закона. Агата Шоу положила телефонную трубку на аппарат и позволила себе издать нечто вроде триумфального клича. Она пустилась бы в пляс, будь у нее силы. Она станцевала бы джигу прямо около телефона в библиотеке, подпрыгивая и подскакивая при каждом па. И, танцуя, приблизилась бы к трем стоящим у стены мольбертам, где на рисунках был запечатлен Балфорд Ленес таким, каким он должен стать в будущем. Вот уже два дня, прошедших после несостоявшегося обсуждения в муниципальном совете, мольберты так и стояли на прежнем месте. За эти дни она, должно быть, не однажды обнимала каждый мольберт и звучно целовала рисунки с нежностью матери, ласкающей обожаемое дитя. Она закричала: «Мэри Эллис! Мэри Эллис! Иди в библиотеку! Сейчас же в библиотеку!» Упираясь в пол тростью, она попыталась встать. Ей казалось, что она стремительно встает, но на самом деле встать ей не удалось. Головокружение накатилось на нее, как неожиданный порыв ветра. «Ух!» — выдохнула она и засмеялась. Причин для радости было предостаточно. Голова кружилась от возбуждения, от открывшихся возможностей, от предощущения успеха. Плевать на все. Она имела право на головокружение. «Мэри Эллис, да где ты, черт возьми? Ты что, оглохла?» Раздался частый стук каблуков по полу, Девушка, наконец-то, спешит на ее зов. Раскрасневшаяся Мэри Эллис, задыхаясь, влетела в библиотеку. «Господи, миссис Шоу!» — с трудом переводя дыхание, произнесла она. «Как вы меня напугали! Все в порядке?» «Яд в порядке!» — раздраженно ответила Агата. «А вот ты где была? Почему ты не приходишь сразу, когда я зову? За что я плачу тебе деньги, если всякий раз вынуждена вопить, как безумная, чтобы тебя дозваться?» Мэри уже отдышалась и пришла в себя. «Вы же велели мне переставить мебель в гостиной, миссис Шоу. Разве вы не помните? Вам не нравилось, что пианино стоит близко к камину, и что обивка диванов выцветает, потому что они стоят напротив окон. Вы даже и картина... Но все, хватит!» Агата попыталась стряхнуть со своего локтя влажную липкую руку Мэри. «Не хватай меня, я не инвалид. Я могу ходить сама. И ты это отлично знаешь. Да, мэм», — поспешно сказала Мэри и, убрав руку, стала ждать дальнейших указаний. Агата пристально смотрела на девушку. В который уже раз она задавала себе вопрос, какого дьявола она продолжает держать в доме эту взбалмошную особу. Мало того, что Мэри Эллис не достает ума, отчего она абсолютно непригодна для поддержания беседы, так она еще и медлительна и неповоротлива. «На что ты годишься, Мэри, если даже не можешь прийти сразу, когда тебя зовут?» — с презрением спросила Агата. Мэри опустила глаза. «Я слышала вас, мэм. Но в это время я стояла на стремянке, честное слово. Хотела перевесить портрет вашего отца и не знала, куда его пристроить». Агата представила этот портрет почти в натуральную величину, висевший над камином в старинной золоченой раме. При мысли о том, что девушка благополучно сняла и пронесла портрет через всю гостиную. Агата теперь уже с уважением посмотрела на Мэри Эллис. Но это была лишь мимолетная эмоция, от которой она почти сразу же отделалась. Агата громоподобно откашлялась. «Главная твоя забота в этом доме — это я», — объявила она. «И не заставляй меня тебе об этом напоминать». «Да, мэм», — печально согласилась Мэри. «И не дуйся, девочка. Я ценю, что ты передвинула мебель. Но давай все-таки соблюдать последовательность в работе, а сейчас дай мне руку. Я хочу пойти на теннисный корт». «На теннисный корт?» — в замешательстве переспросила Мэри. «А зачем вам туда, миссис Шоу? Чтобы проверить, в каком он состоянии. Я хочу снова начать играть. Но вы же не можете...» Под тяжелым взглядом Агаты недосказанная часть фразы застряла у Мэри в горле. «Я не смогу играть?» — спросила Агата. — Чушь! Я все могу. Если я могу по телефону набрать необходимое количество голосов в городском совете, даже не показывая им планы, Агата усмехнулась. — Я все смогу. Мэри Эллис не стала уточнять подробности победы, одержанной в городском совете, зная, что хозяйке ее вопросы не понравятся. Агате не терпелось. Ее попросту сжигало желание рассказать хоть кому-нибудь о своем триумфе. В первую очередь, конечно, Тео. Но сейчас Тео нельзя было найти даже там, где ему положено быть, на пирсе. Поэтому она даже пытаться не стала. Она надеялась, что ее намек заинтересует и превратит в собеседника даже такую тупицу, как Мэри Эллис. Но этому не суждено было случиться. Мэри молчала. «Ну и дела», — вздохнула Агата. «У тебя есть хоть что-нибудь под черепной коробкой?» «Ладно, давай руку. Поддерживай меня». Общими усилиями они выбрались из библиотеки и заковыляли к двери. Она разговаривала о планах реконструкции Балфор-де-Ленес, сообщила Агата своей спутнице. Когда Мэри издала гортанный звук, долженствующий заверить хозяйку, что она поняла, о чем речь, Агата продолжала. Легкость, с которой она накануне привлекла Бейзела Трэвиса на свою сторону, убедила ее в том, что при помощи телефона она сумеет обработать таким же образом и остальных членов совета. «Кроме Акрама Малика», — признала она, — «это бесполезно. Я хочу, чтобы этот старый дурак понял, на нашей улице праздник». «А когда будет праздник?» — живо поинтересовалась Мэри. «Господи!» — мысленно воззвала Агата. «Да не праздник в прямом смысле слова, пустая твоя голова. праздник на нашей улице. Неужто ты не слыхала эту поговорку? Впрочем, что с тобой говорить? Убедить Трэвиса было полегче, чем остальных, размышляла она, учитывая его отношение к цветным. Прошлым вечером она заручилась его поддержкой, а вот с остальными ей пришлось повозиться. «И все-таки я в конце концов справилась и с ними», — объявила она. «Я хочу сказать, с теми, чьи голоса мне нужны, Мэри. Даже если я не приобрела за все эти годы никаких познаний в бизнесе, я твердо поняла одно. Ни один человек не откажется вложить свои деньги, если это позволит извлечь выгоду. А именно выгоду и сулят наши планы. Муниципальный совет инвестирует. Ситуация в городе улучшается, приезжают туристы, всем хорошо». Молчание. Мэри, похоже, мысленно переваривала сообщение Агаты.